А как у Алексея? Он старше на 2 года, значит, у него надежды на счастье все-таки больше. У Моти, в противоположность мужу, всегда на щеках горел свежий румянец, а если она вдруг пугалась или конфузилась чего-нибудь, то становилась и совсем багрово-красной. Федор шутил: «Мотя, не наделай пожара». Она ходила, слегка наклонив голову, с тугим узлом черных волос на затылке, и от того, что голова у нее была наклонена, подбородок казался особенно коротким, а лицо круглым. Взглядывать приходилось ей из-под лобья, но это ничуть не придавало суровости. Когда Мотя смеялась, у нее живо блестели темные глаза с голубоватыми белками, однако губ она не разжимала, крепилась до последней крайности. А потом вдруг скидывала голову, обнажала 2 ряда очень уж острых, как у белки, зубов, коротко и звонко хохотала и сразу снова быстро поджимала губы. С восхищением Мотя в первое утро выслушала рассказ Лебедева о побеге. «Ой, — сказала она, — у меня бы сердце разорвалось от такой смелости. Ну и в окно выскочили. Так ведь город, люди кругом. Угли, угли, — говорите, — кто-то даже кричал. А это мне даже кстати пришлось. Он ехал, натерял углей, я их в карман, и...» Лебедев изобразил, как он себе измазал все лицо, как изломал и тоже выпачкал картуз. Пальто в крапиву, воротник нараспашку, переулками к Енисею. Там плоты с дровами, с сеном, горят костры, пьяная гульба. Ну и я тоже, шумел камыш, деревья гнулись, зарылся в сено до ночи. Да уж такое вы к нам постучались, паролей то не хотелось поверить. Во дворе у Даниловых стоял небольшой флигель из 2 комнат с кухней. В нем жили прежде квартиранты, свои же деповские рабочие. По просьбе Лебедева Федор Минаевич им отказал, флигель как нельзя лучше подходил для техники подпольной типографии. Лебедев остался в Красноярске по целому ряду причин. Прежде всего, помочь партийным рабочим восстановить комитет РСДРП, от которого после разгрома еще в минувшем году не уцелело ни одного человека. Потом создать заново крайне нужную здесь технику. И, наконец, дождаться Анюту, которой уже сообщено, куда она должна явиться, выйдя на свободу. Несколько тревожил арест Будкина, если Козинцев правду сказал, что он арестован. Но такие провалы случаются и в других городах, а работать надо везде. И как раз важнее всего работать там, где тяжелее были провалы. Бежать от опасности проще всего, но когда бегут, тогда больше всего и теряют. Решив остаться, Лебедев почти замуровал себя у Даниловых, обзавелся новым паспортом на имя Егора Ивановича Базанова и начал отращивать усы и бороду. Мотя стала у него связной. Так в глухой замкнутости прошла первая половина зимы, заполненная собиранием сил, организацией порайонного комитета, поиском надежных квартир для собрания явок, подготовкой техники. Во флигеле временно поселились 2 квартиранта, поставленные на эту роль уже комитетом. Они приспосабливали в подполье помещения для типографии, а Федор Минаевич по указаниям Лебедева делал детали для печатного станка. Он переложил и во флигеле печь, соорудив в ней тоже отличный тайник, куда довольно быстро можно было убрать все приспособления техники. Уже к концу января все было готово, опробован станок, чугунный вал, прокатывающийся по рельсам, добыты шрифты, припасена бумага и краска. Не хватало только опытного наборщика. В эти дни по условному адресу и коду Лебедев получил сообщение от Арсения: едет на восток. В телеграмме был указан вагон и номер поезда. Лебедев подумал, Красноярский вокзал...